Глава 12. «Я хочу побыть один!» Не сдержавшись, рыкнул Алурен, и Камания наконец отпрянула. Это впервые, когда он позволил себе повысить голос на невесту. Возможно, она хотела как лучше, но ему действительно нужно было остаться в тишине. Все обдумать. Полет к сердцу мира вымотал, как и всегда. А то, что увидел дома, просто опустошило. Он мог ожидать предательства от кого угодно, но почему-то не от Лады. Принц Огненного Кряжа верил ей, несмотря на то, что в его положении доверять бывает опасно для жизни. Камания наконец удалилась, оставив его в блаженном одиночестве. В голову перестали ввинчиваться ее претензии и обвинения. Что бы она ни говорила, он не чувствовал вину. До последнего верил, что сделал правильно, приведя сюда Ладу. Наверное, нужно было сначала во всем разобраться, но он не мог допустить, чтобы кто-нибудь воспользовался его слабостью к этой женщине. Да, признался себе Алурен, слабостью. Он хотел ее и в глубине души надеялся, что она сможет остаться с ним. Если не женой, то любимой фавориткой. Она ведь должна понимать, что он не свободен в выборе. Принц прошел в душевую, смыть себя соль и пот дальнего полета. Лада так на него смотрела, будто не понимает, что драконы оборачиваются и летают без одежды. Или действительно не понимает. Он взялся за виски. Теплая вода приятно омывала тело, но не успокаивала. Все внутри продолжало гореть. Девушка спала здесь. Если бы она была повинна в пропаже артефакта, какой смысл подставлять себя под удар? Наверняка попыталась бы спрятаться, и все же слова о предложении Ледяного неприятно чиркнули сердце. Неприятно чиркали сердце. Тот ведь мог воспользоваться ее незнанием. Охрана доложила, что они оставались вдвоем в смотровой беседке, и Шес Алтура скрыл разговор полем. Охрана не может вмешиваться в дела Ледяного принца, если только эти дела напрямую не угрожают принцу Огненному. К тому же на Ладу будто и вовсе не действует драконья харизма. Во всяком случае, действует немного слабее. Девушка не теряет голову, не превращается во влюбленную тень, забывшую себя, единственный смысл жизни которой — принадлежать предмету своего обожания. Это его очень радовало бы, если бы так не настораживало. Ругнувшись, Лорен выбрался из душа, вытерся полотенцем. Надел домашнюю одежду и снова вернулся в сад, в глубине души надеясь, что кокон появится там, где он его и оставил. Скрытый полем, которое, он был уверен, никто не смог бы преодолеть. По крайней мере, никто, чьи силы Шесдельгар хоть немного знал. Но стол был пуст. Поле исчезло вместе с коконом, и Алурен совершенно не чувствовал его больше. Это пугало. Кокон передается в семье драконов из поколения в поколение. Каждый следующий настраивает его на себя, сам организовывает место для своей Италии, но артефакт неприкосновенен. И однажды его уже пытались выкрасть. Принц не знал, кто. Вор умер раньше, чем его смогли допросить, и остаточная сила тоже никуда не привела. А Лорен не представлял, кого подозревать. Ледяного? Но для чего? Ведь без огненных он не сможет наполнить сердце мира. И это ведь было их условием, чтобы огненный женился раньше. Шессу Дальгару не хотелось думать, что до Лады добрались неизвестные враги. Но кто-то же пытался увести ее там, в ее собственном мире, завладев телом и сознанием того парня. Принц прикрыл глаза, снова и снова призывая кокон. И к его удивлению артефакт откликнулся. А Лорен так и не понял, откуда, но тут же потянулся всей душой туда. И каково же было его изумление, когда артефакт его впустил. Несколько мгновений я тонула во взгляде красноволосого принца. Удивление, растерянность, печаль. После отвернулась. Я уже все услышала. Меньше всего на свете мне сейчас хотелось снова оправдываться, еще и здесь. Портить воспоминания, которыми было наполнено это место, которыми я жила последние полгода. «Лада, подожди!» Миг, и дракон оказался передо мной. Я даже не поняла, когда он успел переместиться. Положил руки мне на плечи, заглянул в глаза. «Как ты здесь оказалась?» «Это кокон?» «Да». «Видишь, а ты говорил, что не можешь сюда попасть». «Я не мог. Это получилось впервые за последние месяцы». «Не знаю», — развела я руками. «Наверное, снова заснула». «Разумеется», — согласился дракон. «Только когда мы спим, наше магическое тело может отделиться от нас, но артефакт должен быть рядом, чтобы в него попасть. Рядом хотя бы с одним из...» А Лорен замолчал, чуть свел брови, будто пытаясь нащупать какую-то ускользающую мысль. Я снова пожала плечами. «Меня не обучали управляться с магическими артефактами. До последнего времени я вообще не представляла, что они реальны, а не сказочный вымысел». «И здесь ты слышала ребенка? Напряженно спросил он. «Может, твоя невеста права, и все мне примерещилось. Видишь, его нет». «Он есть. Я чувствую». «Где?» — встрепетнулась я. «Не могу понять». А Лорен продолжал держать мои плечи, смотреть в глаза. «Лада, ты должна мне все рассказать. Попытаться...» «Думаешь, я рассказала тебе не все?» Его слова так возмутили меня. Он продолжает в чем-то меня подозревать, но разговаривает, будто я виновата в случившемся. Я дернулась, желая отстраниться, вырваться из его рук, попыталась отступить назад и вдруг очнулась на кровати в камере. Несколько мгновений перед глазами все еще мерцали расплывчатые контуры огненного Шесса, его горячий взгляд, руки, которыми он пытается и не может меня удержать, а после четко проявилась темная камера. В узкое окошко виднелись далекие звезды. Я поднялась, провела ладонью по стене у двери и нащупала небольшую дверцу с такими же рычажками, как показывал Алурен. Спустя минуту загорелся мягкий ночной свет, а я вдруг ощутила, что меня трясет. Здесь было зябко, сыро, и желудок продолжал подниматься куда-то к горлу, того и гляди, норовя вывернуть содержимое наружу. Приблизившись к столу, глотнула холодной воды, поёжилась, обхватив себя за плечи. Зуб на зуб не попадал. Хотела было завернуться в одеяло, как замок в двери щелкнул, проворачиваясь. На пороге стоял Алурен, неистово сверкая глазами, растрёпанный в тонких домашних брюках и темной рубахе с развязанными тесёмками. Я бы залюбовалась, если бы этот человек, дракон, то есть, совсем недавно не унизил меня своими подозрениями. «Лада», — едва нахмурившись, он обвел камеру взглядом. «Артефакт теперь открывается только тебе». «А я?» Мне вдруг стало совсем нехорошо. Живот скрутило спазмом, и я едва успела добежать до туалета. «Ну, все. Любовь — это всегда что-то красивое, волшебное, страстный секс, купание под водопадом. А когда начинаются будни, болячки и прочие прелести, она сразу же никому не нужна». Признаться, выходя из туалета, я ожидала, что принца уже не будет, но он меня удивил. Встретил за дверью, с теплым пледом в руках, укутал и довел до кровати. И даже подал отвар, горячий. Значит, все это успели принести, пока мои внутренности выворачивало. Я сделала несколько глотков и неожиданно полегчало. Желудок больше не стремился наружу, только в самом низу живота нарастала непривычная тяжесть. Симптомы настораживали. «Ну что?» — пробормотала. «Ты нашел кокон?» «Нет. Не могу понять, где он, но каким-то образом он теперь связан с тобой. Без тебя у меня не получается попасть в него». «Не понимаю». «Я и сам не понимаю. Раньше только я мог открыть кокон и позвать в него. А теперь он настроен на тебя». «И ты думаешь, что я забрала его и перенастроила?» Я резко отодвинулась, расплескав горячий отвар. Поставила чашку на столик. Принц не стал меня удерживать, но взгляд не отводил. «Я не знаю, что думать, Лада. Никогда с таким не сталкивался. Не читал, не слышал. Артефакт в нашей семье испокон веков. Это самое ценное, что у нас есть. Без него наши дети не будут людьми, понимаешь?» «Не понимаю». Я и сама ощутила себя заевшей пластинкой. Но что делать, если я действительно не понимала? «Драконы — необычные оборотни. Никакой магической силы не хватит, чтобы перейти из состояния человека в состояние огромного животного в несколько раз больше. Древним магам удалось усмирить гигантских хищников, разорявших наш мир, слиться с ними. Но они подавляют нашу человеческую составляющую, поэтому нашим детям просто необходима дополнительная людская сила. И именно потому мы берем Наи у наших Италии». «Ты говорил, что чувствуешь ребенка?» «Не совсем ребенка. В коконе моя Наи слилась с твоей, чтобы он стал полноценным ребенком и смог родиться, должен произойти физический контакт». «Тебя с твоей невестой», — сердито хмыкнула я. А Лорен глянул серьезно, даже сурово. «Да, Лада», — отозвался прохладно. «У меня есть долг перед Райландией. Я должен жениться на нелюбимой женщине и обеспечить стране наследника». Тон был неприятен, но слова про нелюбимую пролились бальзамом на мою душу. А следующие и вовсе почти заставили улыбнуться. Только кокон не принял Наи моей невесты. Закрылся. «Но, разумеется, дело в Италии, а не в невесте», — проворчала я. «Может, стоило сменить ледяную?» «Я не могу отказать принцессе Ледяной горы», — отозвался Алурен. «Значит, у меня связь с коконом, и меня выворачивает, как во время токсикоза, и живот болит. Скажи, возможно ли такое?» «Нет, в нашем мире это бред, разумеется, но в вашем...» Я замолчала, не зная, как объяснить, да и сама не слишком веря. Я полгода назад ждала, что окажусь беременной, а теперь, спустя 6 долгих месяцев, вдруг... Так не бывает. Но принц попался на диво догадливый. Его взгляд впился в меня, вытянутые щели зрачков расширились. «Лада», — выдохнул он, — «ребенок у тебя в животе. Ты беременна». А Лорен скорее сообщал, чем спрашивал. В глазах сознание сменилось уверенностью, я непроизвольно положила руку на живот. Внутри ответила теплая мягкая волна, и я сразу же поняла, что так и есть. Это просто чудо какое-то. Ощутила, как на губах скользнула легкая улыбка. Снова подняла глаза на принца, но то, что увидела в них, испугало. «Человеческая женщина не может забеременеть без физического контакта», — глухо произнес он. «Лада, ты спала с Шесом Алтура?» «Что?» — опешила я. Да уж, совсем не такой реакции я ожидала. Быстрее, чем успела подумать, вскинула руку и хлестнула красноволосого по щеке. Плед слетел с плеч, принц перехватил мою ладонь, сжав, глаза сверкали почти алым. «За руку, поднятую на принца!» «Что?» — бросила я с вызовом. «Упечешь меня в камеру?» — с иронией огляделась. Шес Дальгар отпустил меня, не сводя прожигающего взгляда. «Убирайся! Не хочу тебя видеть!» — крикнула я, с трудом сдерживая подступившие слезы.